Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о болезнях, чаще которых встречаются, ну, разве что ОРЗ. Вы уже догадались? Конечно же, речь пойдет о кишечных инфекциях. Как не допустить, как помочь? Здесь много вопросов и много очень интересных ответов. Пойдемте поищем эти ответы. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, очаровательная Луиза Васильевна! Итак, сегодня мы поговорим о кишечных инфекциях. Следует заметить, что даже если вы, ну, очень чистоплотная мама, даже если вы покупаете самые лучшие, самые качественные продукты питания, тем не менее вырастить детеныша и ни разу не поиметь дело с кишечной инфекцией практически невозможно. Правда, Луиза Васильевна? Да. Что вы думаете по этому поводу? Вам удалось без этого прожить? Удалось. Но я их, честно говоря, боюсь. Вы их боитесь? Да. Ну, вы просто очень везучая. Давайте узнаем все-таки, удалось ли и что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Кишечный – это когда кишечник, он говорит всему желудку, что он болит. Не надо грязное кушать. Мы что, землю мы же не едим. Мясо, может, еще сырое такое. Не надо лизать железное, грязное. Если пальчик их лезу, то там микробы. Будет много инфекций. Будет очень тошнеть и будут лежать в постели. Потому что мне живот так режет. Мы поехали, раз чего он мне делал хорошо. Потом слухал, я поехал домой. Оснулся, он не болит у меня. А потом уже болит еще один живот. Вот это вот. Потому что можно не помыть руки, забыть и взять что-то скушать, и можно отравиться. Конечно! Всегда надо мыть, чтобы микробы бам-бам-бам отпадали. После туалета тоже надо мыть. Бывает такая инфекция, которая от мыла не удаляется, просто так себе ходит. Ра-ля-ля-ля-ля, я не удалю и заболеваю я всех. Если что-то вкусненькое приготовит мама или бабушка, то тогда можно и пальчики облизать, а там микробы. Ну, по большому счету, каждая мама знает, как проявляются кишечные инфекции, да? Самые частые проявления кишечных инфекций – это понос и рвота, да? Практически вот жидкие испражнения определяются таким медицинским термином, как диарея. Это практически синоним слова «понос». И давайте еще три умных слова запомним. Вирусы и бактерии, которые попадают в желудочно-кишечный тракт, могут в разных местах вызвать воспаление. Если воспаление возникает в желудке, это называется словом гастрит. Если воспаление возникает в тонком кишечнике, это называется словом энтерит. Если воспаление возникает в толстом кишечнике, это называется словом колит. Соответственно, бывают сложные диагнозы. Энтероколит, например, воспаление тонкого и толстого кишечника. Или гастроэнтерит, воспаление желудка и тонкого кишечника. Это как бы, чтобы вы просто ориентировались в умных словах. Тем не менее, вопросы по поводу кишечных инфекций возникают очень часто и очень многих. И мы часто на приемах с пациентами обсуждаем темы кишечных инфекций. Правда, Владимир Васильевич? Так, вам приходила Влада Прокаева с дочкой Кристиной. Да, у них была неприятность большая, связанная с кишечными инфекциями. Давайте посмотрим. Ого, подумайте вы. Найдя имя Влады Прокаевой во всех этих списках и рейтингах самых успешных, самых красивых, самых влиятельных. При этом она остается заботливой мамой, воспитывая двух дочерей, Маргариту и Кристину. И вы, наверное, удивитесь, но домашние заботы у нее такие же, как и у всех. И болеют дочки, как все дети, знакомые им и кишечные инфекции. О чем и зашел разговор однажды у доктора Комаровского. Как это вас коснулось? У нас это коснулось в грудном возрасте. Угу. То есть у нас просто няня инфицировала. Причем няня была зав реанимационного отделения в одном из роддомов. В Кристине 4 месяца всего лишь было, и ребенок был на грудном вскармливании, неожиданно, то есть без всяких добавок, и неожиданно всплыла тема, что после там сумасшедшей температуры, после соответствующих диагнозов и, скажем так, плохого состояния, мы вызвали вот как раз детскую службу одной из киевских городских больниц, и у ребенка, то есть, естественно, опытный врач, посмотрев на памперсы, сразу взял посевы, и через несколько, даже, так скажем, часов мы узнали о страшном вообще диагнозе, о таком слове, которое для меня как звучало всегда как приговор. И, естественно, начали что разбираться. Это было, что это был, да, сальмонеллез. Ну, естественно, в благополучной семье, где следят за питанием, где... Где ребенок только на грудном вскармливании. Да, ребенок только на грудном вскармливании. Ну, и, в общем-то, у всех членов семьи были негативные анализы. И няня у нас вдруг неожиданно уволилась в течение нескольких дней. Лишь потом, спустя время, я узнала, что эта няня устроилась в другом месте, в другую семью. И там она инфицировала не только ребенка, но еще и родители получили тоже как бы заражение. Но, скажем, тот ад, который мы прошли в течение нескольких месяцев, и те проблемы, последствия, которые мы имели, и, в общем-то, и до сих пор иногда имеем. То есть, вы обошлись без стационара? Мы обошлись, да, без стационара, но я очень благодарна нашему врачу, да, лечащему, семейному уже, которая стала, и которая знает все нюансы ребенка. Ну, слава богу, да. То есть, в общем-то, что это нас миновало. Ну, поэтому тема очень близка, и, конечно, то, что Кристина приучилась, да, и ручки всегда мыть, и обращать внимание. Ребенок, скажем так, узнал о желудочно-кишечном тракте и кишечных инфекциях, наверное, много, гораздо, да, больше, чем многие взрослые. Да. Но вы знаете, Влада, вот что интересно здесь, что очень часто люди думают, что когда ребенок лазит там по пару чумазый и грязный, так вот это повод заработать кишечную инфекцию, оказывается. И почему-то после этого удивляются, что вот их соседских 5 штук, без мыла, в грязи и так далее, но почему-то у них нет кишечных инфекций. Оказывается, это принципиально важно понимать, что максимальную опасность представляет три как бы момента. Момент первый – это люди, которые являются носителями бактерий, и очень часто кто-то просто элементарно чмокнул ребенка в щечку, а ребенок сделал вот так и засунул руку в рот, и вот вам «Здравствуйте, я сальмонеллез». Это первое. Второе – это, естественно, еда. А вот, кстати, по поводу еды тут есть два очень важных момента. Во-первых, чем дольше еда хранится, тем хуже, да? А там, где много детей и все голодные, там еда точно не хранится долго, да? Это раз. А второй момент, который связан опять-таки с едой, что у человека недаром ведь есть активный желудочный сок. И большинство бактерий и вирусов в желудочном соке погибают. Да, там, вот где кислотная среда. Да, там, где высокая кислотность. Да. Конечно, есть физиологическая особенность всех детей. У них кислотность меньше, чем у взрослых. И чем ребенок младше, тем меньше. Поэтому, конечно, ребеночку на грудном вскармливании намного легче заболеть. Но тут есть еще один нюанс, что когда ребенок очень голодный, то есть у него много желудочного сока, то ему меньше риск заболеть. То есть когда он голодный, еда долго не стоит, оказывается, риск меньше. Ну и третий, то есть мы уже отметили два фактора, да, люди, пища и, естественно, питье. Вот жидкость, вот вообще качественная вода – это основа основ. И самое главное, что, как правило, при путешествиях именно вода, вот некачественная вода становится источником кишечных инфекций. И именно поэтому вот главное, над чем все должны думать, когда вы куда-то едете, в поезде, в самолете, где угодно, чем вы будете поить ребенка. Ну, пить здесь одно, а еще такие моменты, допустим, чистить зубы, там, умываться тоже, когда вода может попасть в роковую полость. Да, и оказывается, кстати, не только вирусы, бактерии, но и глисты. Очень часто источником является водопроводная вода, потому что и сейчас, чем хуже система водоснабжения в конкретном городе, да, тем больше советов о том, что не только для приготовления пищи там, и для мытья надо воду кипятить, но и для очистки зубов тоже надо кипятить. То же самое, да. То есть во всех вот дорогих отелях всегда стоит вода для именно для чистки зубов. Да, да, да. Вообще, наверное, кишечная инфекция, вообще слово кишечная инфекция, все, что имеет к ней отношение, крутится вокруг вот слова вода. Угу. Главная проблема любой кишечной инфекции – это же обезвоживание. Рвота, понос, пить он не может, у него понос, что делать? Да, вот как быть? Кстати, в этом плане подгузники оказываются замечательным устройством, которое позволяет в нынешнее время без всяких приборов оценить степень обезвоживания. Да. То есть, когда раньше все эти жидкие какашки надо было собирать по всему дому, то сейчас можно реально взвесить подгузник и четко знать интенсивность потери жидкости. И оказывается, даже любой маме сейчас на сегодняшний день одно из самых важных устройств, которое должно быть в доме для лечения кишечных инфекций, должны быть электронные весы. И оказывается, что если мы взвесили 10 подгузников и выяснили, что мы за день потеряли там килограмм веса, то вот мы минимум должны 1,5 литра жидкости выпить. И, кстати, отсюда и будет ответ на главный вопрос, где лечить кишечную инфекцию. Да. Дома или в больнице. Да. Потому что главное в лечении кишечных инфекций, вот как это ни парадоксально, все почему-то думают, что там вот надо убить вовремя там инфекцию. На самом деле, кстати, это удивительный момент. Об этом не все задумываются, что буквально на пальцах одной руки можно перечислить кишечные инфекции, которые лечатся антибиотиками. Угу. Большинство кишечных инфекций не лечатся никакими антибиотиками. Они проходят сами. Организм вырабатывает иммунитет. Нам надо просто продержаться буквально там 4-5 дней, пока организм вырабатывает антитела и нейтрализует эти вирусы или бактерии. Угу. Но вот за эти 5 дней можно умереть от обезвоживания. Поэтому главное в лечении кишечной инфекции – это не запихивать лекарства, а элементарно восполнить потери жидкости. Ну, это первое. Второе, мне кажется, любая мама, которая следит за ребенком, она должна обращать внимание на будь какое расстройство кишечника. Сомнения, да. Потому что есть мамы, которые занимаются самолечением. А, дала ребенку сливку, отдала ребенку абрикос, и там пошло, как говорится, ну, скажем, более жидкий стул. Просто чтобы действительно не пропустить начало болезни. Тут очень важно, чтобы опять-таки мама... У нас вот в данной ситуации как раз очень часто я сталкиваюсь с тем, что внимательные мамы могут реагировать на изменение консистенции кала тогда, когда вот это изменение консистенции является единственным симптомом. Когда детеныш, особенно первого года жизни, на естественном вскармливании имеет жидкие какашки, то на самом деле это не важно. Вот, потому что кишечная инфекция – это болезнь. Она у нее должны быть симптомы. Она сопровождается соответствующими симптомами. Конечно. И вялость, и бледность, и повышение температуры, и отказ от еды. Да, куча да. симптомов. Просто почему я об этом говорю? Потому что действительно есть же такое правило, мы его много раз озвучивали, о том, что ребенок на естественном вскармливании имеет право на любой внешний вид, цвет, частоту и консистенцию испражнений, если это не отражается на его состоянии, росте и развитии. Да, Луиза Васильевна, у вас, судя по этому, да, вопросу... Да, я хочу вас спросить. Я так поняла, что из вашего разговора, что вырабатываются антитела, да? Ну, любой... И они на всю жизнь остаются? Нет, конечно. К сожалению, не на всю жизнь. Хотя, если речь, например, идет о вирусных кишечных инфекциях, вирусных, то очень часто антитела защищают очень надолго. Например, одним из самых частых возбудителей кишечных инфекций является так называемый ротавирус. Им заболевают очень многие дети, как правило, в возрасте до 2 лет. Это один из самых распространенных возбудителей кишечных инфекций у детей. И, кстати, во многих странах, которые могут себе это позволить материально, проводится сейчас вакцинация от ротавирусной инфекции, которая спасает ежегодно миллионы жизней. Хотелось бы объяснить тут некоторые моменты по поводу статистики. Вот люди должны как бы знать. Действительно, на Земле ежегодно миллионы, сотни миллионов детей болеют кишечными инфекциями. При этом, по официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год 2 миллиона детей. Около 2 миллионов детей в возрасте до 5 лет умирают от кишечных инфекций. Вот такая страшная цифра. Тем не менее, еще одна цифра утешительная. 90% всех кишечных инфекций могут быть благополучно излечены без особых лекарств мамой и папой в домашних условиях. 90%. Если мама и папа что-то знают и что-то умеют. Тем не менее, главное, что мы сегодня все должны запомнить и понять. Мы должны четко знать ситуации, когда ни о каком самолечении не может быть речи. То есть ситуации, когда при наличии рвоты, поноса и других признаков кишечной инфекции надо незамедлительно обращаться за врачебной или любой медицинской помощи. Вот эти ситуации. Если ребенок не может пить или вы не можете его напоить, если в рвотных массах или в испражнениях имеется кровь, если понос и рвота сочетаются с высокой температурой, бледностью кожи, ознобом, сыпью или головной болью, и если имеются признаки обезвоживания. Самое тут, вот в этом списке, загадочное – это признаки обезвоживания, которые тоже надо знать. И давайте тоже вот сейчас этот список признаков обезвоживания попытаемся посмотреть на него, записать, запомнить. Вот, собственно, признаки обезвоживания совершенно очевидны. И обратите внимание, еще раз, главное, чем опасна кишечная инфекция, это потери жидкости организмом. Да? То есть часто имеет место рвота, имеет место понос, и количество жидкости, которое ребенок теряет, превышает то количество жидкости, которое он может выпить, или которое мы можем заставить его выпить. Я еще раз фиксирую внимание, что самым удобным симптомом для контроля, который совершенно очевиден, это интенсивность мочеиспускания. Если ребенок не мочится более 6 часов, это однозначный повод немедленно нестись в сторону медицинских работников или ждать их у себя. Здравствуйте, доктор. А как поступать с температурой? Как при ОРВИ ее не трогать, не понижать? Или же все-таки с ней надо как-то бороться? Ну вот как раз при кишечных инфекциях отношение к повышенной температуре тела совсем другое. Дело в том, что чем выше температура тела, тем больше жидкости на увлажнение вдыхаемого воздуха теряет организм. Опять-таки возникает потливость. Опять-таки повышенная температура приводит к учащенному дыханию. То есть повышенная температура при кишечных инфекциях – это дополнительный способ потери жидкости. И опять-таки, как правило, повышение температуры при кишечных инфекциях говорит о том, что какие-то яды, которые гниют в кишечнике, всасываются в кровь. То есть, если есть температура, значит, эти яды не успевают выходить с мочой. Поэтому температура при кишечной инфекции, ну, любая, наверное, выше, чем 37,5, уже повод использовать жаропонижающие средства. Но самое главное в другом. Как раз температура при кишечной инфекции говорит о том, что вам надо как можно интенсивнее ребенка поить. И чем температура выше, тем интенсивнее вы должны поить. Более того, если вы поите ребенка, а температура при кишечной инфекции не снижается, это опять-таки повод бежать к доктору. Здравствуйте, доктор. Скажите, вот у нас была кишечная инфекция, 5 дней, ну, был понос, 5 дней температура не снижалась. Угу. Парацетамолом пытались видеть. Когда приехала врач, скорая, то есть госпитализация не нужна была, укололи анальгин, сказали, все, температура уйдет. Нет. На следующий день выписали антибиотик, его продавали, за 2 дня все прошло. Угу. Почему раньше не выписали врачи вот антибиотик? Нет, вот вы знаете, на самом деле, то, что вам раньше не выписали антибиотик, это абсолютно верно. Это совершенно нормально. Вообще я хочу, чтобы вот нас сейчас все услышали. Потому что касательно использования антибиотиков при кишечных инфекциях есть огромное количество заблуждений. И на самом деле в 99% случаев антибиотики, которые дают детям при кишечной инфекции, абсолютно не нужны. Более того, я вам сейчас вот назову вам конкретные утвержденные Всемирной организацией здравоохранения показания к использованию антибиотиков. Показание первое. Так называемое слово гемоколит, то есть примесь крови в каловых массах. Вот здесь есть кровь в кале, это повод использовать антибиотики. Это первое. Второе. Тяжелые формы холеры или подозрения на холеру. Заметьте, не холера вообще, а только тяжелые формы холеры лечатся антибиотиками. Это второе. И третье. Некоторые варианты поноса длительного, связанного с таким микробом или с таким простейшим организмом, как лямблия. Вот три показания к использованию антибиотиков. И если врачи у вас этого не видели, то с максимально возможной вероятностью вам антибиотик был и не нужен. А почему у вас температура 5 дней не падала, например? Потому что, к примеру, очень частым осложнением кишечных инфекций, особенно при дефиците жидкости в организме, бывает воспаление легких, которое никем не диагностируется. Понятно? И вот очень часто антибиотик, который потом назначается, оказывается, помогает не при кишечной инфекции, а вот при том самом осложнении. То есть я хочу, чтобы вы поняли. Вот как раз именно потому в нашей стране и всем подряд назначают тоннами ненужные лекарства, потому что никто из докторов не хочет слышать вот этой вашей фразы. Почему нам не назначили раньше? Понятно? как раз тот доктор, который не назначает раньше. Это доктор нормальный и ответственный. И с таким доктором надо дружить. Понятно? А не думать, в чем он виноват. И нет особого ума и искусства при каждом чихе или при каждом жидком стуле назначить 125 лекарств. Понятно? Давайте, Сергей. Здравствуйте, доктор. А подскажите, пожалуйста, стоит ли давать ребенку при кишечных инфекциях сорбенты? Ну, вы знаете, до настоящего времени, вот Всемирная организация здравоохранения не рекомендует этого. Ряд ученых считают, что они эффективны. То есть однозначного мнения нет. Тем не менее, еще никто не сказал о том, что это вредно. Понятно. То есть, по-видимому, все-таки умеренная эффективность использования сорбентов при кишечных инфекциях однозначно присутствует. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, чем оптимальнее отпаивать ребенка во время рвоты и при поносе? Чем поить детей? Мы уже рассказывали в наших программах о том, что самыми лучшими лекарствами для отпаивания детей при любых инфекциях являются препараты для пероральной регидратации. Тем не менее, если при ОРЗ ребенок не захочет пить какой-нибудь соленый раствор, а согласится пить чай, в этом нет ничего страшного. Но именно при кишечной инфекции. Главное состоит в том, что ребенок теряет не только воду, но и соли. Натрий, калий и восполнение потерь солей является не менее важным, чем восполнение потерь жидкости. Для этого, вот это очень интересная информация, для этого во всем мире придуманы сотни разнообразных лекарств, которые представляют собой вот такие пакетики, где находятся глюкоза и определенные соли. И все, что надо сделать с этим пакетиком, растворить его в том объеме воды, который на нем написан. Например, в 200 мл кипяченой воды. В нашей стране и по соседству продается множество подобных лекарств, и что-то из этих лекарств обязательно должно быть в доме. Теперь очень-очень интересная информация. Она, я все, знаете, ребят, надеюсь, что иногда кто-нибудь из этих дядек, которые нами рулят, они иногда смотрят телевизор, или жены их смотрят телевизор, и им просто передадут. Вот Всемирная организация здравоохранения провела расчет, сколько должен стоить вот такой пакетик, чтобы как бы его можно было сделать, его каждая семья там могла купить. Да? И вот они посчитали, что если его так бы готовить вот тщательно, то будет такой пакетик стоить 20 центов. Это максимально возможная цена. Но в принципе, если очень постараться, то пакетик будет стоить от 7 до 10 центов. И из этого пакетика можно будет приготовить литр раствора. То есть по цене 10 центов, литр раствора, можно делать вот такие пакетики. Я к чему вам это все рассказываю? Я рассказываю это к тому, что, например, сейчас в нашей стране такие пакетики можно купить по цене примерно $4 за литр. Понимаете, к чему я? И это никого не интересует. Понимаете, о том, что нормальная мама с нашей нормальной зарплатой такого пакетика купить не может, даже если он будет в 4 раза дешевле, чем это что. Поэтому, опять-таки, Всемирная организация здравоохранения сказала, и мы об этом уже тоже говорили, что если, ребята, вы живете в стране нищей, и у вас нет денег на вот такие пакетики, то похожее вы можете приготовить из подручных материалов в домашних условиях. Понятно? Мне не хотелось бы думать, что мы все-таки с вами живем в нищей стране, но пока наши правители будут организовывать выпуск нормальных лекарств, дешевых и эффективных, мы просто вынуждены запомнить рецепт ВОЗ для отсталых и развивающихся стран. Все, что есть в этом списке, даже если этого нет у вас в доме, то пройдясь по соседям, приготовить ребенку лекарства, вы сможете. Итак, все, что нам надо, взять литр воды. Конечно, у вас нет глюкозы в доме, но 2 столовых ложки сахара. Это ж точно есть, правда? Теперь мы берем чайную ложечку. И вот по рецептику, ребятки, 1 чайную ложечку соли и 1 чайную ложечку соды. Все это расколотили, после этого нагрели до температуры тела. Почему, вы уже все знаете, да? Потому что если температура жидкости будет равна температуре тела, то скорость всасывания такой жидкости будет максимальной. И перед нами идеальный раствор, который вы уже сами можете посчитать, сколько он стоит. Правда, да? Тем не менее, это прекрасный раствор для того, чтобы поить. И поверьте мне, если вам удастся восполнять потери жидкости, то с вероятностью 90% без всех других лекарств кишечная инфекция пройдет за 4-5 дней, если вы не допустите о тех самых признаков обезвоживания. Евгений Олегович, скажите, да. Мы говорим о воде, о обезвоживании, а вот по поводу еды, надо кормить чем и что? Вот вы знаете, вот еда при кишечных инфекциях, это самая сложная вот тема для медицинских дискуссий. Я вам объясню, почему. То есть совершенно очевидно, это я вам говорю как человек, который лечит кишечные инфекции там 30 лет, что еда на фоне кишечных инфекций, особенно еда молочная, мясная, то есть не вегетарианская, скажем так, однозначно ухудшает течение кишечной инфекции. То есть выздоровление происходит длительнее. Тем не менее, если речь идет о ребенке с низкой массой тела, который не доедает до того, то для него голодание в период кишечной инфекции может быть смертельно опасным. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения настаивает на том, что детей во время кишечной инфекции надо кормить так, как и до кишечной инфекции. Понимаете? Потому что если низкая масса тела, то малейший дефицит еды приводит к катастрофическим последствиям. Тем не менее, ребенок, если у вас ребенок не доходяга и не дистрофик, так, то ребенка надо кормить строго по аппетиту, но отдавать предпочтение именно жидкости, а не еде. Далее, вы должны знать, что если это ребенок старше года, например, то оптимально является вегетарианская пища, то есть молочное, мясное, яйца убрать, каши на воде, рисовый отвар, понятно? Например, галетное печенье, бублики, сушка, сухарики. Вот это идеальные продукты для того, чтобы кормить во время болезни. И если уж мы закоснулись темой еды, я хочу обратить ваше внимание, это очень важно. Во время кишечных инфекций возникает очень часто так называемая ферментативная недостаточность. То есть активность ферментов, которые переваривают продукты, снижается. И дальше начинается самое печальное. Состояние ребенка улучшается. У него появляется аппетит. Но ферменты не активны. Но что делает наша мама, когда после 5 дней голода и рвоты ребенок наконец говорит «я хочу есть». Наша советская мама, среднестатистическая, пытается засунуть в детеныша все, что он за предыдущие 5 дней не доел. В результате, как только вы начинаете ребенка кормить после улучшения, у вас начинаются новые кишечные проблемы, связанные с тем, что то, что он съел, просто гниет в кишечнике, понятно? И не может быть переварено. Поэтому очень важно помнить об этом. Это очень важно. И после улучшения состояния всячески сдерживать аппетит, понятно? И давать умеренное количество продуктов. И давать тот супчик, в котором ложка не стоит, а плавает и быстро тонет. Надеюсь, это понятно? Замечательно. Конечно же, тема кишечных инфекций безгранична, и мы к ней еще вернемся неоднократно. Тем не менее, надеюсь, уже сегодня вы сделали множество правильных выводов, поэтому мы встретимся через неделю. Всего вам доброго.